Руфь. Примечание. Перевод Андрей Криволапов. 2015 год. Конец примечания. Разделенные порогом квартиры, две женщины вежливо кивнули друг другу. Обе были одиноки, обе вдовы, одна в возрасте, другая совсем молодая. Сегодняшняя встреча, которая вроде бы должна была бы помочь им справиться с одиночеством, лишь усилила это чувство. Молодая женщина Руфь преодолела 1000 миль ради их встречи, вынесла грохот, сажу и духоту железнодорожного вагона, доставившего ее из весеннего военного городка в Джорджии в фабричный поселок на окраине все еще полузамерзшей долины Нью-Йорка. Теперь она гадала, почему ее приезд сюда казался таким правильным, таким необходимым. Ведь грузная пожилая женщина, которая теперь перегораживала вход, с трудом выдавливая из себя улыбку, тоже желала их встречи, если судить по ее письмам. «Так значит, вы та самая, что вышла за моего Теда», — холодно проговорила старшая женщина. Руфь попробовала представить себя матерью женатого сына и подумала, что ее вопрос прозвучал бы так же. Она поставила на пол чемодан, который не выпускала из рук, поскольку представляла нежную и радостную встречу, представляла, как ворвется в квартиру, отогреется, приведет себя в порядок, а потом они будут говорить и говорить о Теде. Вместо этого мать Теда, судя по всему, намеревалась тщательно изучить ее, прежде чем пригласить в дом. «Верно, миссис Фолкнер», — сказала Руфь. «Мы были женаты 5 месяцев, прежде чем его отправили за океан». И, чувствуя на себе неодобрительный взгляд, добавила, словно защищаясь, 5 счастливых месяцев. «Тед, это все, что у меня было», — сказала миссис Фолкнер. Она словно упрекала ее. «Тед был хорошим человеком», — неуверенно проговорила Руфь. «Мой малыш», — сказала миссис Фолкнер. Она как будто обращалась к невидимой, но полной сочувствия аудитории, затем передернула плечами. «Вы, должно быть, замерзли. Входите, мисс Харли». Девичья фамилия Руфи была Харли. «Я вполне могла бы остановиться в гостинице», — проговорила она. Под взглядом второй женщины она почувствовала себя здесь чужой, осознала, что не по-здешнему растягивает слова, что ее одежда слишком легкая и явно предназначена для более теплого климата. «И слышать не желаю, чтобы вы остановились где-то еще. Нам ведь о многом нужно поговорить. Когда должен родиться ребенок Теда?» «Через 4 месяца». Руфь втащила чемодан через порог и присела на краешек дивана, накрытого скользким чехлом из английского ситца. Единственным источником света в натопленной комнате была лампа на каминной полке, чей тусклый свет вдобавок приглушался абажуром, похожим на черепаховый панцирь. «Тед так много рассказывал о вас, я дождаться не могла нашей встречи», — проговорила Руфь. Во время своего долгого путешествия Руфь часами представляла себе, как будет говорить с миссис Фолкнер, как завоюет ее расположение. Она дюжину раз повторила про себя и подправила свою биографию в ожидании вопроса: «Ну а теперь расскажите о себе». Она бы начала рассказ со слов: «Что ж, боюсь, родственников у меня не осталось, во всяком случае близких. Отец мой был полковником кавалерии и...» Но мать Теда не стала задавать вопросов. Не говоря ни слова, миссис Фолкнер задумчиво налила в 2 рюмки шерри из дорогого на вид графина. «Личные вещи», — проговорила наконец она. «Мне сказали, их отправили вам». Руфь на мгновение замешкалась. «А те вещи, что были с ним за границей?» «Да, не у меня, это обычное дело, я имею в виду, их всегда отправляют жене». «Наверняка это автоматически делают какие-то машины в Вашингтоне», — с иронией произнесла миссис Фолкнер. «Генерал просто нажимает кнопку и...» Она не закончила фразу. «Будьте любезны, верните их мне». «Они мои», — запротестовала Руфь, сама понимая, насколько ребячески это звучит. «Тед хотел, чтобы они были у меня». Она взглянула на крошечную до нелепости рюмку с шерри и подумала, что понадобилось бы 20 таких, чтобы как-то пережить настигшие ее суровые испытания. «Если вам так легче, можете и дальше считать их своими», — терпеливо продолжала миссис Фолкнер. «Я просто хочу, чтобы все было собрано в одном месте, то немногое, что осталось». «Боюсь, я не совсем понимаю». Миссис Фолкнер обернулась и благоговейно произнесла: «Если собрать все эти вещи, он станет немножко ближе». Она включила торшер, который неожиданно залил комнату ярким светом. «Они ничего не значат для вас». Если бы вы были матерью, то поняли бы, насколько бесценны они для меня». Она пальцем стерла пылинку с резной застекленной горки, которая стояла у стены, опираясь на ножки в виде львиных лап. «Видите? Я оставила в горке место для тех вещей, что должны быть у вас». «Очень мило», — проговорила Руфь. Она представила себе, что сказал бы Тед об этой горке, с ее детскими ботиночками, книжками, детских стишков, перочинным ножиком, бойскаутским значком. Помимо дешевой сентиментальности, Тед наверняка почувствовал бы во всем этом и что-то больное. Миссис Фолкнер не сводила с жалких безделушек благоговейного взора широко раскрытых, немигающих глаз. Руфь попыталась разрушить чары. «Тед говорил мне, что вы здорово управляетесь в магазине. Хорошо ли сейчас идут дела?» «Я рассталась с работой», — проговорила миссис Фолкнер отсутствующим голосом. «Правда? Тогда у вас появилось много времени для всяких дел в клубе?» «Я ушла из клуба». «Понятно», — солгала Руфь, сняла перчатки, затем снова их надела. «Тед говорил, вы замечательный оформитель, и я вижу, что он был прав. Он говорил, вы каждый год-два меняете все в квартире. Что планируете сделать в следующий раз?» Миссис Фолкнер с трудом оторвалась от своей горки. «Здесь больше ничто и никогда не изменится». «Вещи у вас в чемодане?» «Их не так уж много», — сказала Руфь. «Его бумажник. Из кордовской телячьей кожи, верно? Я подарила ему его, когда он закончил начальную школу». Руфь кивнула, открыла чемодан и принялась в нем копаться. «Письмо мне, две медали и часы». «Часы, пожалуйста. Там на обратной стороне гравировка от меня на его 21-й день рождения. У меня для них приготовлено место». Руфь покорно протянула ей вещи Теда. «Письмо я хотела бы оставить себе». «Конечно, вы можете оставить письмо. И медали. Они не имеют ничего общего с тем мальчиком, о котором я хочу помнить». «Он был мужчиной, а не мальчиком», — мягко возразила Руфь. «И хотел бы, чтобы его запомнили именно таким». «Это ваш способ помнить его», — сказала миссис Фолкнер. «Уважайте мой». «Простите», — проговорила Руфь, — «я уважаю. Но вам следовало бы гордиться тем, что он был храбрым, и он был мягким, чувствительным и умным», — прервала ее миссис Фолкнер с неожиданной страстью. «Его нельзя было посылать за океан. Его попытались сделать жестким простаком, но в душе он всегда оставался моим мальчиком». Руфь встала и оперлась о горку или усыпальницу. Наконец она поняла, что происходит, что стоит за враждебностью миссис Фолкнер. Для нее Руфь была лишь одним из тех близких, далеких заговорщиков, что забрали у нее Теда. «Ради всего святого, осторожнее!» Удивленная Руфь резко отшатнулась от горки. Какой-то маленький предмет соскользнул с открытой полки и разлетелся на полу на белые осколки. «Ах, простите! Очень жаль!» Миссис Фолкнер была уже на коленях, пальцами сгребая осколки. «Как вы могли? Как вы могли? Мне ужасно жаль. Могу я купить вам другое?» «Она хочет знать, может ли купить мне другое?» Дрожащим голосом обратилась миссис Фолкнер к невидимой аудитории. «И где же это вы сможете купить блюдечко для конфет, которое Тед сделал своими собственными маленькими ручками, когда ему было всего 7? Его можно склеить». «Можно склеить?» — трагически возгласила миссис Фолкнер. Она поднесла осколки прямо к лицу Руфи. «Вся королевская конница и вся королевская рать! Слава небесам, их было 2!» — Руфь показала на второе глиняное блюдечко на полке. «Не троньте!» — вскричала миссис Фолкнер. «Не троньте здесь ничего!» Вся дрожа, Руфь поспешила убраться подальше от горки. «Я лучше пойду», — она подняла воротник пальто. «Могу я воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать такси?» Агрессивность миссис Фолкнер мгновенно сменилась непреклонностью. «Нет, вы не можете забрать у меня дитя моего мальчика. Пожалуйста, дорогая, попытайтесь понять и простить меня. Это маленькое блюдечко было для меня священно. Все, что осталось после моего мальчика, священно. Вот почему я так повела себя». Она крепко вцепилась в краешек рукава Руфи. «Вы понимаете, правда? Если в вас есть хоть капля сострадания, вы простите меня и останетесь». С едва сдерживаемым раздражением Руфь выпустила из легких воздух. «Если не возражаете, я хотела бы сразу отправиться в постель». Она вовсе не устала, напротив, была настолько вздернута, что не сомневалась, ночь придется провести таращась в потолок. Однако ради того, чтобы больше не обменяться и словом с этой женщиной, была готова немедленно спрятать унижение и разочарование в белом беспамятстве постели. Миссис Фолкнер вновь превратилась в идеальную хозяйку, вежливую и внимательную. Небольшая гостевая комната, со вкусом оформленная, но безликая и стерильная, как все гостевые комнаты, словно приглашала почувствовать себя как дома, в то же время ясно давая понять, что этого делать не следует. В комнате было холодно, как будто радиаторы отопления включили всего лишь час назад, а в воздухе ощущался сладковатый запах мебельной политуры. «Это для нас с малышом?» — поинтересовалась Руфь. Она не собиралась оставаться дольше завтрашнего утра, но почему-то решила все-таки заговорить с миссис Фолкнер, которая задержалась в дверях. «Это только для вас, милая. Я подумала, что малышу будет гораздо удобнее в моей комнате. Видите ли, там куда больше места, а здесь и кроватку-то некуда поставить», — она натянуто улыбнулась. «Ну а теперь прошу меня извинить, милая». Не дожидаясь ответа, миссис Фолкнер развернулась и пошла к себе, мурлыча что-то под нос. Руфь, не смыкая глаз, пролежала под жесткими простынями около часа. Перед мысленным взором мелькал то один, то другой яркий момент. Снова и снова вставало перед ней вытянутое задумчивое лицо Теда. Руфь вспомнила его одиноким мальчиком, когда они только познакомились, потом возлюбленным, затем мужчиной. Усыпальница, воспевавшая мальчика и игнорирующая мужчину, вызывала жалость. Для миссис Фолкнер Тед умер, когда полюбил другую женщину. Руфь откинула одеяло и подошла к окну. Хотелось выглянуть на улицу, чтобы хоть как-то сменить впечатление. За окном в нескольких футах обнаружилась всего лишь припорошенная снегом кирпичная стена, и Руфь на цыпочках отправилась в гостиную, где из широкого окна открывался вид на голубые предгорья Адирандака. Вдруг она резко остановилась. Миссис Фолкнер, чья грузная фигура просвечивала сквозь тонкую ночную рубашку, стояла перед полкой с безделушками, обращаясь к ним. «Спокойной ночи, милый, где бы ты ни был. Надеюсь, ты слышишь меня и знаешь, что мама любит тебя». Она помедлила, словно прислушиваясь к чему-то, затем кивнула. «Твое дитя будет в надежных руках, в тех же самых, что баюкали тебя». Она поднесла руки к полке. «Спокойной ночи, Тед. Сладких снов». Руфь прокралась обратно в постель, а несколькими мгновениями позже босые ноги прошлепали по полу, дверь закрылась и наступила тишина. «Доброе утро, мисс Харли». Руфь, моргая, подняла глаза на мать Теда. Кирпичная стена за окном гостевой комнаты влажно сверкала, снег стаял, солнце уже было высоко. «Хорошо спали, дитя мое?» — голос был веселый, дружеский. «Уже почти полдень, и я приготовила вам завтрак. Яйца, кофе, беконы, бисквиты. Не откажетесь?» Руфь кивнула и потянулась. Кошмар ночной встречи казался нереальным. Солнце освещало каждый уголок, рассеивая похоронную тоску их первого свидания. Стол в кухне излучал миролюбие, обильный завтрак был нетороплив. Отвечая миссис Фолкнер улыбкой на улыбку после третьей чашки кофе, Руфь совершенно расслабилась, представляя, как начнет новую жизнь в столь теплой обстановке. Накануне просто случилось недопонимание между двумя усталыми, разнервничавшимися женщинами. О Теди не говорили, во всяком случае, поначалу. Миссис Фолкнер с юмором рассказывала о том, как начинала свою карьеру деловой женщины в мире мужчин, вернувшись к жизни после нескольких лет безысходности, последовавших за смертью мужа. А потом она таки начала расспрашивать Руфь о ее жизни и выслушала ее рассказ с подкупающим вниманием. «Вы, наверное, хотите в один прекрасный день вернуться на юг?» Руфь пожала плечами. «Меня там особенно ничего не держит, да, собственно, и нигде. Отец мой был кадровым военным, и вряд ли вы назовете гарнизон, в котором мне не пришлось бы пожить». «А где бы вы хотели обосноваться?» — вкрадчиво поинтересовалась миссис Фолкнер. «О, в этой части страны очень мило». «Здесь ужасно холодно», — рассмеялась миссис Фолкнер. «Можно сказать, всемирная штаб-квартира синусита и астмы». «Ну, во Флориде, конечно, жить куда легче. Думаю, будь у меня выбор, мне больше всего подошла бы Флорида». «Вообще-то у вас есть выбор», — Руфь поставила чашку на стол. «Я собираюсь обосноваться здесь, так хотел Тед». «Я имею в виду, когда родится ребенок», — проговорила миссис Фолкнер. «Тогда вы сможете ехать, куда пожелаете. У вас есть деньги по страховке, я еще добавлю, и вы вполне сможете поселиться в милом маленьком городке вроде Санкт-Петербурга». «А как же вы? Вы ведь хотели, чтобы ребенок был рядом?» Миссис Фолкнер потянулась к холодильнику. «Вот, милая, вам ведь нужны сливки», — она поставила перед ней кувшинчик. «Разве вы не видите, как чудесно все для нас складывается? Вы оставите ребенка со мной, а сами будете совершенно свободно жить так, как пристало любой молодой женщине». В голосе миссис Фолкнер зазвучали доверительные нотки. «Разве не этого Тед хотел от нас обеих?» «Черт-то с два он хотел такого», — миссис Фолкнер поднялась на ноги. «Думаю, мне лучше судить. Тед со мной каждую минуту, когда я нахожусь в этом доме». «Тед мертв», — не веря своим ушам, — проговорила Руфь. «Это так», — нетерпеливо перебила ей миссис Фолкнер. «Для вас он мертв. Вы теперь не можете чувствовать его присутствие или знать, чего он хочет, потому что едва знакомы с ним. Нельзя узнать человека за 5 месяцев. Мы были мужем и женой. Большинство мужей и жен чужие друг другу, пока смерть не разлучит их, милая. Я едва знала своего мужа, а мы ведь прожили вместе не один год. Некоторые матери пытаются сделать своих сыновей чужими для всех женщин, кроме себя», — горько произнесла Руфь. «Хвала Господу, вам это не удалось». Миссис Фолкнер по-мужски резко бросилась в гостиную. Руфь услышала, как заскрипели пружины стула перед святилищем, и вновь послышался шепот диалога с пустотой. Спустя 10 минут Руфь с собранным чемоданом стояла в гостиной. «Дитя, куда ты?» — спросила миссис Фолкнер, даже не взглянув на нее. «Прочь, на юг, наверное». Руфь держала ступни сомкнутыми, высокие каблуки все глубже погружались в ковер по мере того, как она нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Она много чего хотела сказать старшей женщине и ждала, когда та повернется к ней лицом. Сотни гневных фраз пришли ей на ум, пока она собирала вещи, фраз, которые не нуждались в ответе. Миссис Фолкнер не обернулась, по-прежнему не сводя глаз с бездельниц на полке. Ее широкие плечи поникли, голова опустилась, словно под тяжестью знания, известного только ей одной. «Что вы такое, мисс Харли, эдакая богиня, которая может даровать или лишать человека самого ценного, что у него есть в жизни? Вы хотели, чтобы я дала вам куда больше, чем вы имеете право просить?» Руфь представила себе, как должен был чувствовать себя маленький мальчик, стоя на этом самом месте, пока эта одержимая женщина решала, что он должен сейчас сделать. «Я прошу только того, что просит мой сын. Это не так». «Она не права, верно ведь, дорогой?» — обратилась миссис Фолкнер к Горке. «Она недостаточно тебя любит, чтобы слышать так, как слышит тебя мама». Руфь бросилась к двери, выбежала на мокрую улицу и судорожно замахала первому же озадаченному водителю. «Я не такси, дамочка. Пожалуйста, отвезите меня на вокзал». «Послушайте, дамочка, я еду совсем в другую сторону», — Руфь разразилась слезами. «Ладно, ладно, ради всего святого успокойтесь. Полезайте в машину». «Поезд номер 427 на Сенеку прибывает на 4-й путь», — объявил голос из громкоговорителя. Голос явно хотел разбить любую иллюзию любого пассажира по поводу того, что его-то пункт назначения уж точно лучше того места, из которого он отправляется. Сан-Франциско объявляли так же безжизненно, как какую-нибудь Трою, а Майами звучало ничуть не более соблазнительно, чем Ноксвилл. Под потолком зала ожидания прогрохотало, и колонна рядом с Руфью затряслась. Она подняла глаза от журнала и взглянула на вокзальные часы. Следующий поезд на юг был ее. Когда она покупала билет, проверяла багаж и устраивалась на жесткой скамье, чтобы скоротать время до поезда, ее движения были быстрыми, целенаправленными, а походка почти развязной. Движения были аккомпанементом к гневному диалогу, не прекращавшемуся в ее голове. Руфь представляла, как хлещет миссис Фолкнер безжалостной правдой и победоносно удаляется, оставив эту женщину с ее лживыми извинениями и слезами. К этому моменту мстительные фантазии доставили Руфи удовлетворение, помогли забыть о недавней мучительнице. Она чувствовала лишь скуку к зарождающееся одиночество. Чтобы избавиться от одного и другого, она принялась рассматривать людей в зале ожидания, по лицам, одежде и багажу, угадывая банальные обстоятельства, которые привели каждого на вокзал. Вот высокий солдат с детским лицом сухо беседует с хорошо одетыми родителями. Из колледжа и серой фланели прямиком на призывной пункт. Медаль за отличную стрельбу, умен, богат, отцу неловко, что у сына такое низкое воинское звание. Мучительный кашель прервал ее мысли. Старик, прижавшийся к подлокотнику на краю совершенно пустой скамьи, сложился пополам от приступа кашля. Наконец кашель успокоился, и старик снова затянулся сигаретой, зажатой между грязными пальцами. Хрупкая ясноглазая старушка протянула носильщику доллар и заставила его внимательно выслушать точные инструкции по поводу того, как обращаться с ее багажом. Она отправлялась в ежегодное путешествие, чтобы лишний раз осудить детей и наложить лапу на внуков. Снова мучительный кашель. В этот раз порыв сквозняка от дверей донес до ее ноздрей зловонное дыхание. Кашель усилился, лишая старика последних сил. Сигарета упала на пол. Руфь пересела на скамье так, чтобы иметь возможность не видеть его. Вот запыхавшийся толстяк с жизнерадостным красным лицом, выглядывающим из-под фетровой шляпы, упрашивает, чтобы его пропустили к кассе без очереди. Наверняка коми-воежор, ширикоподшипники или водонагреватели, или что-то еще. Снова мучительный кашель, раздраженная тем, что столь неприятное зрелище вновь привлекает ее внимание, Руфь взглянула на старика. Содрогаясь всем телом, тот перегнулся через подлокотник скамьи. Толстяк-камевояжер бросил взгляд на старика и снова уставился вперед, сохраняя место в очереди. Старушка, все еще инструктирующая носильщика, подняла голос, перекрывая неожиданную помеху. Молодой солдат и его воспитанные родители не были столь вульгарны, чтобы признать, что рядом происходит что-то неприятное. Разносчик газет вбежал в зал ожидания, двинулся было в сторону Руфи и старика, резко притормозил и направился в другой конец зала, выкрикивая новости о трагедии, случившейся за 1000 миль отсюда. «Читайте сенсационные новости!» Над головой прогрохотало эхо следующего поезда. Все двинулись в сторону перрона, избегая прохода, в котором лежал старик, но делая вид, будто выбрали путь к поезду совершенно случайно. «Буффало, Гаррисбург, Балтимор и Вашингтон!» — объявил голос в громкоговорителе. Руфь поняла, что это и ее поезд. Она поднялась на ноги, стараясь не смотреть на человека. «Он просто мертвецки пьян», — говорила она себе. «Пусть полежит здесь и проспится». Она взяла журнал и сумочку под мышку. Кто-нибудь, полиция или какая-нибудь благотворительная организация, или кто там еще должен это делать, наверняка скоро его подберут. «На посадку!» Руфь обогнула старика и поспешила на перрон. Сырой холод с шипением спускался на платформу. Бледные огни, колышущиеся в клубах пара, казалось, тянулись в бесконечность, ненастоящие, не способные повлиять на ее мысли. А мысли все возвращались к назойливому, повторяющемуся звуку, стариковскому кашлю. Он звучал в ушах все громче и громче, словно усиливаясь и отражаясь эхом в каменном мешке. «На посадку!» — Руфь развернулась и бросилась прочь с перрона. Несколькими секундами позже она уже склонилась над стариком, расстегивая ему ворот, растирая запястья. Она помогла ему вытянуть тощее тело во весь рост на скамье и положила под голову свернутый плащ. «Носильщик!» — крикнула она. «Да, мэм! Этот человек умирает! Вызовите скорую!» «Да, мэм!» Когда Руфь направилась к выходу, загудели сирены. Она не услышала их, стараясь вспомнить всех бесчувственных людей на вокзале. Скорая увезла старика, и теперь Руфи, которая опоздала на поезд, предстояло провести еще 4 часа в родном городе Теда. «Только потому, что он уродлив и грязен, вы не захотели помочь ему», — говорила она воображаемой толпе. «Он болен и нуждался в помощи, а вы думали только о себе, боясь даже прикоснуться к нему. Стыдитесь». Руфь с вызовом смотрела на проходящих мимо людей, получая в ответ озадаченные взгляды. «Вы притворились, что с ним не происходит ничего страшного», — пробормотала она. Руфь убивала время в типично женской манере, делая вид, будто вышла за покупками. Она критически разглядывала витрины, щупала ткани, приценивалась и обещала продавщицам, что вернется за покупкой после того, как зайдет еще в пару магазинов. Все это Руфь делала почти автоматически, а тем временем мысли ее возвращались к поступку, которым она теперь гордилась. Она оказалась одной из немногих, кто не стал убегать от неприкасаемых, от нечистых, больных незнакомцев. Мысль была жизнеутверждающей, и Руфь позволила себе думать, что Тед разделил бы с ней радость. С мыслью о Теде перед ней встал образ его жуткой матери. Руфь стала еще приятнее, когда она подумала, насколько эгоистична миссис Фолкнер по сравнению с ней. Та так и сидела бы в зале ожидания, безразличная ко всему, кроме трагедии своей собственной жалкой жизни. Она бы наверняка общалась с призраком, пока старик испускал дух. Руфь вспомнила горькие и унизительные часы, проведенные с этой женщиной, запугивание и лесть во имя кошмарного понимания материнства и горстки безделушек. Отвращение и желание уехать вернулось к ней с новой силой. Руфь облокотилась на прилавок ювелирного магазинчика и оказалась лицом к лицу со своим отражением в зеркале. «Могу я помочь вам, мадам?» — обратилась к ней продавщица. «Что? О, нет, спасибо!» — проговорила Руфь. Лицо в зеркале было мстительным, самодовольным, в глазах был тот же холодный блеск, что и в тех, которые смотрели на старика на вокзале и не видели его. «Вам не здоровится? Может, присядете на минутку?» «Нет, ничего страшного», — отсутствующим голосом ответила Руфь. Она отвела взгляд от зеркала. «Так глупо! У меня просто на минутку закружилась голова, теперь все прошло», — она неуверенно улыбнулась. «Большое вам спасибо, но мне надо торопиться». «На поезд?» «Нет», — устало проговорила Руфь. «Очень больная старая женщина нуждается в моей помощи».